какое предъявит ему обвинение, пока говорить рано. Второй господин Сюэке поехал разузнавать. Как только нам станет что-нибудь известно, мы сообщим вашей госпоже. Передай своей госпоже благодарность за внимание. Может быть, нам придется обратиться к ней за помощью. Служанка удалилась. Тетушка Сюэ и Бао Чай были настолько растеряны, что не знали, чем заняться. Через два дня вернулся слуга, уезжавший вместе с Сюэке, и привез письмо, которое девочка-служанка немедленно передала Бао Чай. Вскрыв письмо, Бао Чай прочла. «Мой старший брат не совершал преднамеренного убийства. Сегодня утром я от своего имени подал прошение, но ответа пока нет. Показания, которые до этого давал старший брат, свидетельствуют не в его пользу. После того, как будет получен ответ на мое прошение, снова состоится заседание суда. И если брату удастся изменить показания, он может остаться в живых. Поскорее пришлите 500 лян серебра на текущие расходы. Пусть матушка ни о чем не беспокоится. О подробностях расспросите слугу». Прочитав сначала письмо сама, Бао Чай затем вслух прочитала его тетушке Сюэ. Утирая слезы, катившиеся по щекам, тетушка Сюэ сказала: «Судя по письму, неизвестно, присудит его к смерти или он останется в живых». «Мама, не убивайтесь», — заметила Бао Чай. «Расспросим слугу, а потом уже будем думать, что делать». С этими словами она послала девочку-служанку за слугой, который приехал от Сюэке. Когда тот явился, тетушка Сюэ спросила его: «Расскажи мне подробно, что случилось с Сюэпанем?» «Вечером, накануне отъезда, старший господин Сюэпань сказал второму господину такое, что напугал меня до полусмерти», — начал слуга. «Если вы не знаете, что рассказал слуга, прочтите следующую главу». Глава 86, рассказывающая о том, как почтенный чиновник, получив взятку, изменил содержание судебного постановления, и как непорочная дева, затаившая в себе нежные чувства, объясняла правила игры на цине. Выслушав письмо Сюэке, тетушка Сюэ велела позвать слугу и спросила его: «Тебе известно, каким образом старший господин убил человека?» «Подробности я не знаю», — отвечал слуга. «В день отъезда старший господин говорил второму господину». Оглядевшись вокруг и убедившись, что поблизости никого нет, он продолжал: «Старший господин сказал, что после того, как дома начались скандалы, ему все опротивило, и он решил отправиться на юг за товарами. Он должен был договориться с одним торговцем поехать вместе. Тот торговец живет примерно в 200 ли южнее нашего города, и старший господин отправился к нему. По пути ему повстречался знакомый актер Цзян Юйхань, который вместе с другими актерами приехал в тот же город. Старший господин вместе с ним зашел в трактир выпить вина и закусить. Трактирный слуга искоса поглядывал на Цзян Юйханя, и это рассердило старшего господина. Затем Цзян Юйхань уехал, а на второй день старший господин разыскал нужного ему человека и пригласил его в тот же трактир. Захмелев, Старший господин велел трактирному слуге